Снежич и студенец. Сковала зима из снега и льда Снежича и студенца. Вдохнула в них холодом стужей жизнь и на волю отпустила. Идут по лесу Снежич и студенец, на деревья снеговые шапки кладут, по полю поземкой метут, реку ледяной коркой покрывают. Надоело им работать, стали толковать. Один говорит: «Эх, пошутковать бы, свою силу показать». А другой: «Эх, кого бы дом сковать, заморозить». Увидели воробья и зайца. Поспорили, кто из них быстрее заморозит, Снежич воробья или студенец зайца. Снежич к воробью подступил, стужу на него напустил, ходит вокруг и снег потряхивает, а воробей с пенька на пенек, с куста на кусток поскакивает, с ветки на ветку полетывает, попрыгивает, да весело почирикивает. Злится Снежич, сипит, холод надувает, а воробей сядет, вспорхнет, опять сядет, опять вспорхнет, на лету-то не холодно. Полетел к избе, забился, спрятался под стреху, и тепло ему. Ждал, дожидал Снежич, когда воробей на волю полетит, так и не дождался, не заморозил воробья. Студенец за зайцем погнался. Принялся морозить. Стужу напустил, ледяным вихрем закружил, а заяц вовсю прыть, бегать да скакать взялся. На бегу-то не холодно, а то по снегу катается, снеговой порошей отряхивается. Стал уставать студенец, думает: «Да чего ж крепкий заяц, а сам еще сильнее лютует, такого холода напустил, что кора на деревьях потрескивает, снег под ногами скрипит, а зайцу все нипочем. То на гору бегом, то с горы кувырком, то чертогоном по полю носится. Студенец за ним еле-еле поспевает, совсем из сил выбился, а заяц не думает замерзать. Отступился от него студенец. Ловок да прыток больно заяц оказался. Встретились Снежич и студенец, а сказать-то друг другу и нечего.